Рельсовая война. С первых месяцев войны на оккупированных врагом территориях, в основном в лесах, создавались партизанские отряды. В городах налаживали свою деятельность группы подпольщиков. 30 мая 1942 года в Ставке Верховного Главнокомандования был организован штаб партизанского движения. Были определены задачи партизан. Разрушение коммуникационных линий противника, подрыв мостов, железнодорожных путей, организация крушения поездов, уничтожение складов боеприпасов, нападение на штабы и другие учреждения противника, осведомление руководства Красной Армии о расположении, численности и передвижении войск противника. Активнее всего партизанские отряды действовали в центральных частях страны, в Белоруссии и на Украине. Обычно партизанский отряд состоял из нескольких десятков человек. В большинстве случаев это были военные люди, попавшие в окружение, и местные жители, чаще всего партийные работники. Иногда в помощь засылали подготовленных людей из Москвы, снабжали их радиостанцией. В ходе войны многие мелкие отряды объединялись и насчитывали до 200 и более человек. Некоторые достигали нескольких тысяч. Партизаны имели легкое оружие – автоматы, ручные пулеметы, винтовки, карабины, гранаты. Только крупные отряды имели легкие пушки и минометы. Каждый, вступавший в отряд, приносил партизанскую присягу. В отрядах поддерживалась строгая воинская дисциплина. В августе 1941 года на захваченных немцами территориях уже действовал 231 партизанский отряд, а к концу года только в одной Белоруссии число партизанских отрядов достигло 437, общей численностью 7200 человек. По мере движения линии фронта на восток материальные условия партизан ухудшались, не хватало боеприпасов. Поддержка местного населения, которое само испытывало многие трудности, была недостаточной. И все же партизаны наносили ощутимый ущерб немецким оккупационным войскам и их технике. В октябре 1941 года в районе Витебска, Орши и Смоленска действовала группа партизан, которую возглавлял дядя Костя, Константин Заслонов. Только за 3 месяца члены его отряда взорвали 93 немецких паровоза, уничтожили большое количество вражеских солдат и вооружения. Заслонов и его люди погибли в ноябре 1942 года в бою с карательным отрядом. Обширные территории в тылу врага, в частности в Брянской области, контролировали также партизаны, создавшие Брянскую партизанскую республику. Отряды под руководством Алексея Федоровича Федорова и Александра Николаевича Сабурова насчитывали до 60 тысяч человек. Они подрывали железнодорожные пути, минировали автомобильные дороги, уничтожали живую силу противника. В Орловской и Смоленской областях партизанским отрядом специального назначения «Победители» командовал Дмитрий Николаевич Медведев, впоследствии известный писатель. В его отряде действовали заслуженный мастер спорта СССР, известный боксер Николай Федорович Королев и разведчик Николай Иванович Кузнецов, известный у немцев как офицер Пауль Зиберт. Отряд Медведева уничтожил немало высокопоставленных лиц оккупационного режима. Среди них 11 генералов и высших государственных чиновников. Пустил под откос 31 воинский эшелон. Именно Кузнецов узнал о готовившемся покушении на руководителей СССР, США и Великобритании во время проведения Тегеранской конференции в конце 1943 года и сумел передать эти сведения в Москву. Один из организаторов партизанского движения на Украине, Сидор Ковпак, только в 1941-1942 годах совершил рейды в тылу врага в Сумской, Курской, Орловской и Брянской областях. В 1942-1943 годах он прошел с боями на правобережную Украину, двигался по Гомельской, Пинской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областям. Его партизанское соединение прошло многие тысячи километров в тылу фашистов. Были уничтожены гарнизоны противника в 39 населенных пунктах. Его рейды доставили немало проблем немецкому командованию. В 1943 году, после освобождения Красной армии ряда областей центральной и западной частей России, северо-востока Украины, многим партизанским отрядам было приказано продолжать свои операции на территории центральной и западной Украины, которые находились под оккупацией фашистов, не прекращать подрывную деятельность, уничтожать технику и живую силу противника. После Сталинградской битвы, захвата в плен армии Паулюса и разгрома танковых войск противника на Курской дуге, партизанское движение получило новый размах. Центральный штаб партизанского движения в Москве разработал операцию под названием «Рельсовая война», которая должна была проводиться на территории врага с 3 августа по 15 сентября 1943 года. К выполнению этой масштабной задачи были привлечены белорусские, ленинградские, калининские, смоленские, орловские и часть украинских партизанских отрядов. Всего 167 бригад. Для каждой бригады был определен участок железнодорожного пути, по которому следовали вражеские эшелоны. Партизан обеспечили взрывчаткой, минно-подрывной техникой. К ним отправили специально подготовленных инструкторов-подрывников, которые занимались обучением людей на местах. Только в 1943 году на партизанские базы с воздуха было сброшено 150 тонн толовых шашек специального назначения, 156 тысяч метров огнепроводного шнура, 28 тысяч метров пенькового фитиля, 595 тысяч капсулей детонаторов, а также оружие и боеприпасы. В общей сложности в операцию «Рельсовая война» было вовлечено около 100 тысяч партизан. Они начали готовиться в тыловых районах действий групп армий «Центр», «Север» и «Юг» с протяженностью по фронту около 1000 километров и в глубину до 750 километров. Секретная операция удалась. Немецкое командование ничего не знало о ее подготовке. Только в первую ночь операции было взорвано 42 тысячи рельсов. Взрывы гремели в разных местах. Немецкое командование не смогло сразу организовать противодействие партизанам и ограничилось только усилением охраны мостов и прочих коммуникаций. Но взрывы продолжались, в основном ночью. В ходе рельсовой войны было взорвано 215 тысяч рельсов. Только белорусские партизаны пустили под откос 836 эшелонов и 3 бронепоезда. Значительные повреждения получили железнодорожные пути на участках Полоцк, Молодечно, Минск, Бобруйск, Могилев, Жлобин. В результате этих подрывных действий противник был вынужден сократить оперативные перевозки на 40%. На некоторых железнодорожных магистралях движение задерживалось до 15 суток. Для восстановления разрушенных железнодорожных путей немцам пришлось двупутные пути превращать в однопутные, сваривая рельсы. Из Польши и Германии везли недостающее оборудование, новые железнодорожные рельсы. При этом отвлекались большие силы солдат для погрузочных и строительных работ.